Тетя Жозефина прочла вслух надпись на карточке. «Парусные лодки капитана Шема. Каждой лодке ее парус». «Ох, капитан, вы сделали серьезную грамматическую ошибку». «Какую?» — капитан Шем поднял бровь. «Тут сказано «ее парус». Но это неправильно, вы должны были бы написать «свой парус». Это довольно распространенная ошибка, но от этого ничуть не менее ужасная». Лицо капитана Шема помрачнело, и казалось, сейчас он опять поднимет свою деревянную ногу и изо всей силы пнет тетю Жозефину. Но тут же лицо его просветлело, и он сказал: «Благодарю за то, что вы меня поправили». «Не стоит благодарности», — отозвалась тетя Жозефина. «Пойдемте, дети, пора заплатить за покупки. До скорого свидания, капитан Шем». Капитан Шем улыбнулся и помахал им рукой. Но бодлеры заметили, как улыбка превратилась в отвратительную ухмылку, едва тетя Жозефина повернулась к нему спиной. Он одурачил ее, а бодлеры при этом ничего не могли поделать. Всю вторую половину дня они тащились вверх по холму с покупками в руках. Но тяжесть огурцов и лимонов была несравнима с тяжестью на сердце, которую они испытывали. Всю дорогу тетя Жозефина говорила про капитана Шема, про то, какой он приятный человек, и как она надеется, что они все снова его увидят. А дети при этом знали, что на самом деле граф Олаф ужасный человек, и они хотели бы никогда в жизни больше его не видеть. Существует выражение, которое, к моему сожалению, очень подходит к данному этапу нашей истории. Оно гласит: «Заглотать наживку вместе с крючком и грузилом». Оно относится к миру рыбной ловли. Наживка, крючок, грузило — все это части удочки, и они работают вместе на то, чтобы выманить рыбу из воды на ее погибель. Если кто-то заглотал наживку, крючок и грузило, значит, он поверил наглому вранью и в результате, возможно, обречен на гибель. Тетя Жозефина заглотала вранье капитана Шема, но обреченными себя чувствовали Вайолет, Клаус и Солнышко. Поднимаясь в молчании на холм, дети смотрели на озеро Лакримоза и ощущали, как у них холодеет в груди от предчувствия своей обреченности. Им и впрямь стало так холодно, словно они не просто глядели на сумрачное озеро, а погрузились в самую его глубину.